И если они не признают этого заранее, то в конце концов всегда снова убеждается в этом под давлением разнообразных аргументов, здесь из личного опыта, и покупает у диктатуры и цезаризма порядок своей готовностью жертвовать даже справедливой и подлежащей сохранению мерой свободы, той мерой, которую европейские государственные общества переносят безболезненно. Я считал бы большим несчастьем и существенным ухудшением видов на безопасность в будущем, если бы и мы в Германии оказались вовлеченными в вихрь этого французского круговорота. Абсолютизм был бы идеальным строем для европейских государственных образований, если бы король и его чиновники не оставались людьми такими же, как все другие, коим не дано править со сверхчеловеческим знанием дела, разумом и справедливостью. Самое разумное и наиболее склонное к добру самодержавные правители подвержены таким человеческим слабостям и несовершенствам, как переоценка собственного разума, поддаются воздействию и красноречию фаворитов, не говоря уже о женских законных и незаконных влияниях. Монархия и самый идеальный монарх, дабы не начать действовать в своем идеализме во вред обществу, нуждается в критике, шипы которой помогают ему выйти на правильный путь, когда ему угрожает опасность заблудиться. Иосиф II – предостерегающий пример. Критика может осуществляться лишь свободной прессой и парламентами в современном смысле. Оба эти коррективы могут в результате злоупотреблений притупить острие своего влияния и даже вовсе его утратить. Предотвратить нечто подобное – одна из задач охранительной политики, и без борьбы с парламентом и прессой эта задача неразрешима. Дело политического такта и глазомера – определить границы, которых надлежит держаться в этой борьбе, чтобы с одной стороны не препятствовать необходимому стране контролю над правительством, а с другой не дать этому контролю превратиться в господство. Если монарх в достаточной степени обладает таким глазомером, то это счастье для его страны, хотя и приходящее, подобно всякому человеческому счастью. В конституционной жизни следует предоставлять возможности ставить у кормила министров, обладающих соответствующими качествами, но одновременно и возможность оставлять на их постах, отвечающих этой потребности, министров как вопреки случайным голосованиям большинства, так и вопреки влияниям двора и камарильи. Эта цель в пределах вообще доступных при человеческом несовершенстве была в основном достигнута в правлении Вильгельма I. Открытие Ландтага предстояло непосредственно после нашего прибытия в Берлин, и тронная речь подверглась обсуждению в Праге. Туда прибыли депутаты консервативной фракции, которая временами сокращалась в ходе конфликта до 11 членов, а в результате выборов, произведенных 3 июля под впечатлением первых побед, предшествовавших Кеннигрецу, увеличилось более чем на 100 человек. Результат был бы еще благоприятнее для правительства, если бы выборы происходили через несколько дней после решающей битвы. Но и этот результат в связи с подъемом в стране способствовал надеждам на успех не только консервативных, но и реакционных стремлений. Благодаря расширению монархии, парламентской ситуации к началу войны и неуклюжему их самолюбивому упрямству вождей оппозиции, те, кто стремился к восстановлению абсолютизма или хотя бы к реставрации в сословном смысле, получили исходный пункт к тому, чтобы приостановить действия и пересмотреть прусскую конституцию. Она не была рассчитана на расширившуюся Пруссию, а еще меньше на включение в будущую германскую конституцию. Сама конституционная хартия содержала статью 118-ю, возникшую под впечатлением национальных настроений времен составления Конституции и взятую из проекта 1848 года.